24 августа 1974. Дорогой Герман Борисович, как всегда, был рад получить ваше письмо. Читал и завидовал. Я ведь на старости лет стал собирать коллекцию полудрагоценных камней и подделочных тож. Разумеется, не их ювелирные разновидности. Есть аметист, неплохие гранаты, опалы. Все с Колымы. Ну, о топазах речи, конечно, нет. Моя голубая мечта – добыть образец берилла. Ну и так далее. Смысл простой. Не хочется отходить от профессии намертво, так хоть любительской минералогией заняться. Опять же, народу у меня бывает много. Несу минералогическое просвещение в массы. Читал ваши перечисления, и слюнки текли. Кабы знал, ей-богу, прицепился бы к вашей экспедиции. Я рад, что роман сейчас вам нравится больше. И дело ведь не в скрытых в нем глубинах, а в том, что вы постепенно отходите от превзятой первоначальной точки зрения. Что там про меня написано? Как бы там ни было, это сугубо художественное произведение. Не устану вам это повторять. Статья Шапошникова в литературной газете – скверная статья. Он плохой, очень недобросовестный критик. И моя невезуха в том, что этот Шапошников уже несколько лет числит себя знатоком моего творчества и ежегодно публикует обо мне статью-две. Мне не нужны его комплименты. Роман получил весьма высокую оценку. Статей о нем, видимо, будет еще много. По поводу вашего читательского отзыва, я думаю, что уж у вас прав на это больше, чем у кого-либо другого. В качестве совета я предложил бы вам, Герман Борисович, учесть обстоятельства, которые помогут публикации вашей статьи или письма, или заметки. Так как я не хочу ограждать себя от какой бы то ни было критики, тем паче от человека, с которым лично знаком, то... Первое. О романе пишите так, как вам диктует ваша совесть, художественное чутье. И вообще, нужна будет ваша личная оценка, может, с учетом оценок ваших коллег. Второе. Прошу помнить, что события в романе не обязаны жестоко соответствовать реальным событиям. В связи с этим нет смысла упоминать, что мы с вами знакомы. Вы читатель. Вы прочли журнал и нашли, что здесь есть много из вашей молодости и из событий, участником которых вы были. Вот тут вам будет уместно написать о себе и о вашей роли, и о Катинском. Это удобно и прилично. Третье. Чтобы связать ваше письмо или статью с публикациями в литературной газете, надо вернуться к статье Шапошникова. У него есть там прокол. Он упрекает меня в том, что герои мои жертвенны, и я любуюсь этой жертвенностью. Он упоминает там цитату из моей ранней повести «Весенняя охота на гусей». Эти люди приспособлены для грузовика. Они гибли и будут гибнуть. Шапошникову неуютно, что кто-то гибнет и живет в жестоких условиях. Он умышленно упускает конец цитаты. «Потому что они идут по первым дорогам». Вы – участник событий. Ваше право и долг – указать московскому критику, что если автор и виноват в чем, так в смягчении событий. Разве у вас не было жертвенности? Разве не гибли ваши товарищи или не были на грани гибели, потому что шли по первым дорогам? Как видите, Герман Борисович, я защищаю не свое произведение. Я защищаю тезис о святости труда первопроходцев. О нем я писал и буду писать. И нельзя диванным мальчикам, для которых трудность жизни в том, что не удалось поймать такси, пришлось сесть на троллейбус, принижать труд первопроходцев, сусалить на страницах центральных газет. Итак, повод вашего письма. А. Вы прочли и узнали былые времена. Б. Вы прочли статью в ЛГ и не согласны с гладким упреком Шапошникова автору в излишней драматизации. На этот костяк вы можете надеть все, что вам будет угодно. Из них полезны будут два пункта. Ваше личное участие в событиях и ваша оценка романа. Я думаю, что письмо будет уместно послать в редакцию журнала «Наш современник» главному редактору Викулову Сергею Васильевичу с просьбой передать второй его экземпляр в ЛГ. Подписаться надо полными вашими титулами. Это обязательно. Излишняя скромность здесь вредна. В заключение. Почему роман? Роман, Герман Борисович, это не то, где он и она. Это произведение, где существуют несколько житейских планов. Первый, второй и третий. В хороших романах этих уходящих вглубь плоскостей много. И вот по ним и блуждают, переплетаются судьбы героев. Любовной же интриги в романе вовсе может не быть. Примеров тому масса. Хотя классический роман основывался на любовной интриге. Так проще. Я рад, что ваша рукопись увидит свет. Свое предложение дружеской оценки и помощи оставляю в силе. Думаю, это будет полезно вам и читателю. Главы, которые вы мне дали, очень хороши, ибо просты. Я читал их с огромным удовольствием. Но я особая статья, мне близка эта тема. Лучший пример, как писать о подобных событиях, книги Федосеева «Мы идем по восточному Саяну», «Последний костер», «В тисках Джугдыра» и другие. Это почти классика. Если необходимо, я вам могу прислать их. Через несколько дней вышлю взятые у вас документы. Они могут вам понадобиться. Будущим летом надеюсь быть на Алазее. Если у вас в коллекции останутся камешки, непригодные для сугубо научных целей, не выбрасывайте их, памятуя, что в Москве сидит бывший геолог, в силу литературной страсти, оторванный от геологии, и шибко по ней тоскующий. С неизменным уважением, Олег Куваев.